Глава 28. В поисках наследства. Я как мог привел себя в порядок и, заглянув в зеркало, с радостью увидел, что нищего уже нет, а Давид Бальфур снова воскрес. Но все-таки я как-то стыдился этой перемены и более всего чужого платья. Когда я был готов, мистер Ранкейлор встретил меня на лестнице, поздравил и опять повел в кабинет. «Садитесь, мистер Давид», — сказал он. «И теперь, когда вы стали более похожи на самого себя, я посмотрю, не могу ли я сообщить вам что-нибудь новое. Вас, вероятно, удивляли отношения, сложившиеся между вашим отцом и дядей. Это действительно странная история, которую я с трудом могу объяснить вам, потому что», — прибавил он с явным смущением, — «всему делу причиной была любовь». «По правде говоря, — заметил я, — понятие о таком чувстве плохо вяжется у меня с представлением о дяде». «Но ваш дядя, мистер Давид, был когда-то молод, — возразил Стряпчий, — и, что, вероятно, еще более удивит вас, он был красив и изящен». Люди выглядывали из дверей, чтобы посмотреть на него, когда он проезжал мимо них на своем горячем коне. Я сам наблюдал это и, признаюсь откровенно, не без зависти, потому что я был отроду некрасивым малым, а в те времена это было важно. «Мне кажется, что это какой-то сон», — заметил я. «Да-да», — ответил Стряпчий, — «так всегда бывает между молодым и старым поколением. Но это не все. Ваш дядя был умен и многое обещал в будущем. В 1715 году он вздумал отправиться на помощь мятежникам, но ваш отец последовал за ним, нашел его в канаве и привез обратно на потеху всего графства. И вот оба юноши влюбились в одну леди. Мистер Эбенезер, которым все восторгались, которого любили и баловали, был совершенно уверен в своей победе, а когда увидел, что ошибся, то совсем потерял рассудок. Вся округа знала об этом. Он то лежал больной дома среди рыдавших родных, склонившихся над его постелью, то ездил с одного постоялого двора на другой, рассказывая о своем несчастье Тому, Дику и Гарри. Ваш отец, мистер Давид, был добрый джентльмен, но очень-очень слабохарактерный. Он потакал глупости своего брата и, наконец, с вашего позволения, решил отказаться от леди. Но она была не глупа. Вы, верно, от нее унаследовали здравый смысл и не согласилась выйти за другого. Оба на коленях ползали перед ней, и, наконец, она обоим указала на дверь. Это произошло в августе. Боже мой, я в тот год вернулся из колледжа. Сцена, должно быть, была чрезвычайно смешная. Я сам подумал, что это была глупая история, но не мог забыть, что в ней участвовал мой отец. «Вероятно, сэр, в этой истории была и трагическая сторона», — сказал я. «Нет, сэр, ее вовсе не было», — отвечал нотариус. «В трагедии предполагается какая-нибудь веская причина для спора, а в этой пьесе завязкой служила блажь молодого избалованного болвана, которого следовало покрепче связать и выпороть ремнем. Но не так думал ваш отец, и дело кончилось тем, что после бесконечных уступок с его стороны и самых разнообразных сентиментальных и эгоистических выходок вашего дяди, они заключили нечто вроде сделки, от последствий которой вам пришлось недавно пострадать. Один из братьев взял леди, а другой — поместье». Это донкихотство вашего отца, несправедливое само по себе, повлекло за собой длинный ряд несправедливостей. Ваш отец и мать жили и умерли бедными, вас воспитали в бедности, и в то же время какие тяжелые годы переживали арендаторы Шоуса. И что пережил сам мистер Эбенезер, мог бы я прибавить, если бы это меня интересовало. «Во всем этом самое странное то, — сказал я, — что характер человека мог так измениться». «Верно, — сказал мистер Ранкейлор, — но мне это кажется довольно естественным. Не мог же он не понять, что сыграл в этом деле некрасивую роль. Люди, знавшие эту историю, отвернулись от него. «Хорошо, сэр», — сказал я, — «но какое же мое положение во всем этом?» «Поместье, несомненно, принадлежит вам», — отвечал Стряпчий. «Что бы ни подписал ваш отец, оно по закону должно перейти к вам. Но ваш дядя будет защищаться до последней возможности. Процесс всегда дорого стоит, а семейный процесс еще и позорен. Мой совет — не требовать слишком многого от вашего дяди, пожалуй, даже оставить его в Шоссе, а удовольствоваться пока хорошей ежегодной рентой». Я сказал ему, что согласен на уступки, и что мне, разумеется, было бы неприятно выставлять семейные дела на суд публики. В то же время в мыслях моих уже начал в общих чертах составляться план, который мы впоследствии привели в исполнение. «Так что самое главное, — спросил я, — это уличить моего дядю в том, что он виноват в похищении меня». «Разумеется, — отвечал мистер Ранкейлор, — но, по возможности, помимо суда, поймите, мистер Давид, мы без сомнения могли бы найти несколько матросов с конвента, которые подтвердили бы ваше похищение, но если они будут вызваны свидетелями, мы не сможем остановить их показаний, и, наверное, они упомянут имя мистера Томпсона, а это, как я заключаю из ваших слов, нежелательно». «Вот, сэр, как я думаю поступить», — сказал я и открыл ему свой план. «Но из этого следует, что мне придется встретиться с этим Томпсоном», — спросил он, когда я кончил. «Да, сэр, я так думаю», — сказал я. «Вот так штука», — воскликнул он, потирая лоб. «Вот тебе и раз. Нет, мистер Давид, мне кажется, что план ваш неприемлем. Я ничего не имею против вашего друга мистера Томпсона. Я ничего не знаю о нем дурного. Если бы я знал, обратите на это внимание, мистер Давид, моей обязанностью было бы задержать его. Но рассудите сами, благоразумно ли нам встречаться? Он может быть виновен в каком-нибудь преступлении. Он, возможно, не все вам рассказал о себе. Его, может быть, и зовут не Томпсон, а иначе», — воскликнул поверенный, подмигивая. «Ведь эти молодцы подбирают себе имена по дороге, как ягоды боярышника». «Я предоставляю вам решать самому, сэр», — сказал я. Однако было ясно, что мой план произвел на него впечатление, так как он продолжал размышлять, пока нас не позвали обедать в обществе миссис Ранкейлор. И не успела она оставить нас одних за бутылкой вина, как Стряпчий вернулся к моему предложению. «Когда и где я должен встретиться с моим другом мистером Томпсоном? Уверен ли я в его скромности? Предположим, что мы поймаем врасплох старую лисицу. Соглашусь ли я на те или другие условия?» Подобные вопросы он задавал мне через большие промежутки времени, задумчиво потягивая вино. Когда мои ответы, очевидно, удовлетворили его, он еще больше задумался, позабыв даже о кларете. Затем он достал лист бумаги и карандаш и стал что-то писать, взвешивая каждое слово. Наконец он позвонил, и в комнату вошел клерк. «Торренс», — сказал он, — «это должно быть переписано набело до вечера. А когда все будет сделано, то будьте так любезны приготовиться пойти с этим джентльменом и со мной, так как вы, вероятно, понадобитесь нам в качестве свидетеля». «Сэр!» — воскликнул я, как только клерк ушел. «Так вы решились?» «Вы сами видите», — сказал он, наливая вино в стакан. «Но не будем больше говорить о делах. Вид Торренса напомнил мне о смешном случае, который произошел несколько лет назад. У меня было назначено с ним свидание у Эдинбургского перекрестка. Каждый пошел по своим делам, а когда пробило 4 часа, Торренс, выпив лишнее, не узнал своего начальника, а я, забыв очки дома, видел без них так плохо, что, даю вам слово, не был в состоянии узнать своего клерка. Тут Ранкейлор от души рассмеялся. Я сказал, что это действительно странный случай, и из вежливости улыбнулся. Но меня весь день удивляло, почему он беспрестанно возвращался к этой истории, рассказывая ее все с новыми подробностями и заливаясь смехом так, что я, наконец, пришел в замешательство от такого поведения моего нового друга. Приблизительно в назначенное мною Аллану время я под руку с мистером Ранкейлором вышел из дома, а за нами следовал Торренс с документами в кармане и закрытой корзиной в руках. Пока мы шли по городу, Стряпчему приходилось раскланиваться направо и налево и постоянно останавливаться с людьми, просившими у него совета по общественным и частным вопросам. При этом я мог заметить, что он пользовался большим уважением в городе. Мы пошли вдоль гавани по направлению гостиницы в Боярышнике и к молу у парома, бывшими свидетелями моего несчастья. Я не мог без волнения глядеть на эти места, вспоминая, что многих из бывших тогда со мной людей уже не было в живых. Я думал об этом, как вдруг мистер Ранкейлор вскрикнул, ударив рукой по карману, и засмеялся. «Ну!» — воскликнул он. «Не забавно ли это? После всего, что я вам говорил, я все-таки забыл очки». Тут я, разумеется, понял, к чему клонился его рассказ, и сообразил, что он нарочно оставил очки дома, чтобы, приняв помощь Алана, в то же время не видеть его и не попасть таким образом в неловкое положение. Действительно, это было хорошо придумано. Если бы теперь дело и приняло дурной оборот, то как мог мистер Ранкейлор удостоверить личность моего друга и дать показания против него? А все-таки он что-то слишком долго не замечал, что забыл дома очки. Все время, пока мы шли по городу, он раскланивался и разговаривал с таким большим количеством людей, что мог бы возбудить сомнение, так ли слабы его глаза. Как только мы миновали гостиницу, я на пороге увидел хозяина с трубкой в зубах и удивился, что он не состарился. Мистер Ранкейлор изменил порядок шествия и пошел сзади с Торренсом, а меня послал вперед разведчиком. Я взошел на холм, насвистывая время от времени свой гельский мотив. Наконец я с радостью услышал ответный свист, и Алан поднялся из-за куста. Он немного упал духом, проведя весь день в одиночестве, скрываясь и плохо закусив в пивной около Дундаса. Но при взгляде на мою одежду лицо его просияло, а когда я рассказал ему, как подвинулись наши дела, и объяснил ему, какую роль он должен сыграть, Алан совсем воспрянул духом. «Это блестящая мысль», — сказал он, — «и, уверяю вас, для исполнения ее вы не могли бы найти лучшего человека, чем Алан Брэк. Такую штуку, заметьте, не всякий сумеет сделать. Она требует человека сообразительного. Но мне думается, что ваш поверенный хотел бы скорее видеть меня», — сказал Алан. Я стал звать мистера Ранкейлора и махать ему рукой. Он подошел, и я представил его моему другу мистеру Томпсону. «Я очень рад встретиться с вами, мистер Томпсон», — сказал Стряпчий. «Но я забыл свои очки, и наш друг мистер Давид», — он хлопнул меня по плечу, — «скажет вам, что без них я почти слеп, так что не удивляйтесь, если завтра я пройду мимо, не узнав вас». Он сказал это, думая успокоить Алана, но гордость последнего возмущалась даже от такого пустяка. «Сэр», — сухо отвечал он, — «мне кажется, это не имеет значения, так как мы встретились для определенной цели — добиться справедливости по отношению к мистеру Бальфору, и, помимо этого, вряд ли имеем что-нибудь общее. Но я принимаю ваши извинения, вы принесли их очень кстати». «Я не смею надеяться на большее, мистер Томпсон», — искренне сказал Ранкейлор. «Мы с вами главные действующие лица в этом деле, и нам следует прийти к соглашению, а потому позвольте взять вас под руку, так как от того, что темно, и я забыл очки, плохо вижу тропинку. Вы же, мистер Давид, найдете в Торренсе очень интересного собеседника. Только помните, что ему совсем не для чего знать ваши приключения, а также приключения мистера Томпсона». На этом основании оба они пошли вперед, доверительно разговаривая друг с другом, а Торренс и я образовали арьергард. Когда мы подошли к Шоусгаузу, наступила ночь. В 50 ярдах от дома мы шепотом еще раз посовещались, затем поверенный, Торренс и я тихонько двинулись вперед и притаились за углом дома. Как только мы стали по местам, Алан, не скрываясь, подошел к дому и начал стучать.